На улице дождь, в моих карманах сыро. Забыл, прошу удалиться плаксиву. Я так хотел быть стильным, шарить в моде мелодайн. Я прошу вас уйти, мне нужно тут всех разъебать. Я гигабайты грусти, я куплеты на повтор. Я красные глаза, в которых ты не видишь больше толк. Итог таков, полгода доктора, моя семья. Я ненавижу всех, на ком я похоронил себя. И твои губы, я-то трава, но люблю так. Ты все прослушав, скажешь, бля, это же мой ублюдок. Хочешь, плюну на все, мне самому не верится. Хочешь, завяжу читать, чтобы никто не клеился. Мы вскроемся под звуки хаоса на холодном песке. Мы ворвались всей тусой, но я вышел ни с кем. И я вышит из схем, из дорожек битов. Ведь все, что в этом мире есть, это дороже понтов. Летал туда, где вместо облаков вода. Но там, где есть ты, вместо воды облака. Ты не такая, как они, тебя и там узло не грузит. Ладно, я все знаю сам, что я самый лузер. В лозере туса, но я снова так и не пришел. Сегодня повод грусти, чтобы устроить там шоу. Чтобы среди машин я был лишь звук, который в ночь. Чтобы все злые хейтеры сказали, что внучара мощь. Играл в плохого парня, дисел бывших, ненавидел всех. Надеюсь, ты заметил на всех треках, в аэрбэках смех. И как я смел так нагло, но технично навязать себя. Потом предать всех нахуй, ну то есть тех, кто доверял. Даже ангелов мы с тобою ранены. Лига птицы вновь упадет, падет. Здесь нету даже ангелов мы с тобою ранены. Лига птицы вновь упадет, падет. С глазами красными выйду опять во двор. Но сколько раз уже мне причиняют боль. И заметает, заметает, заметает вновь снег. Теперь друзья-любители поиграют дружбу. Их всех мы на суки, но зачем это нужно? Такими вроде близкими, близкими были мы. Походу я ни разу и не любил. Сколько раз мне еще ты скажи повстречать незнакомых людей? Кто сперва показался своим, а потом предавал каждый день. Сколько раз мне еще ты скажи повстречать незнакомых людей? Кто сперва показался своим, а потом предавал каждый день? Здесь нету даже ангела.